Глава третья. «Представляете?» С порога начал возбужденно рассказывать происшествие Лех, опешившим Гай и Лии. Рабыни сидели за столом и перебирали крупу. С появлением в кухне Леха они замерли и уставились на парня с открытыми ртами. Мой спаситель описывал недавнюю неприятность как увлекательное приключение, разумеется, приукрашивая и преувеличивая опасности свой подвиг. Настолько разговорчивого и счастливого Леха я никогда не видела. Гая и Лия, немного оправившись от удивления, слушали его с улыбками и кивками. «Не верите? Спросите у Вэи». Парень обернулся ко мне за поддержкой. «Лех сражался за мою честь как тигр», — подтвердила я. Похлопал паренька по плечу, проходя мимо и усаживаясь за стол, чтобы помочь с крупой. И впервые он не вздрогнул. То ли начал привыкать, то ли был слишком увлечен рассказом. «Слышали, да? Слышали?» Все никак не мог успокоиться Лех. «Как тигр!» «Даже бесстрашнее!» Поддакнула я, выбирая кончиками пальцев мусор из крупиной россыпи. «Если бы не Лех...» «Ох, и подумать страшно!» Гая и Лия приняли серьезный вид и закивали, что очень польстило парню. Его буквально распирало от гордости, а лицо сияло счастьем. «Ты большой молодец», — похвалила Гая. «Сейчас подобные тебе мужчины — большая редкость». При слове «мужчина» я думал, паренек и вовсе лишится чувств. Глаза у него закатились, и несколько секунд он не дышал. Но оказывается, все нормально. Когда Лех выдохнул, то расплылся в широчайшей улыбке. «Его так редко хвалили?» Я попыталась припомнить хотя бы раз за то время, что жила у некроманта, и не смогла. Трусоват, ленив и недалекого ума. Леха действительно никто не баловал похвалой и комплиментами. А он ведь живой, со своими мечтами и чувствами. Я мысленно отвесила себе пощечину. Опять начала думать о других. Еще не вошла в силу после того, как взорвалась. И снова за старое. «Лия, скажи, имя Анисии тебе не знакомо?» Перевела я тему разговора в иное русло. Лех немного сдулся, но в мою сторону не последовало ни одного укоризненного или обиженного взгляда. «Так это с ним вы столкнулись?» Догадалась девушка. «Во дела! Конечно, знаю. О нем на базаре то одна комическая история гуляет, то другая. Этому страдальцу уже 27, а родители ему все никак невесту не подберут. Парень не слишком умный и талантливый, девушкам не нравится. А своей назойливостью и вовсе отбивает всякую охоту с ним иметь дело. Невеста его круга давно замужем, молоденьким находятся парни поинтереснее. Вот он и кидается на каждую незнакомку, готовый взять за себя даже ниже статусом. Но и те ухитряются улизнуть из-под самого носа». Мы похихикали, слушая рассказы про Анисея, и забыли о происшествии до вечера следующего дня. Я заканчивал уборку на кухне, когда в дверях появился Дэй и кинул меня неодобрительным взглядом. «Я так понимаю, новому скандалу мы снова обязаны тебе?» Скорее заметил, чем спросил телохранитель. «Мне?» Не сразу поняла я, о чем идет речь. «А кто такой красивый обольстил печально известного Анисия?» «Я?» «Ну не я же!» Начал терять терпение Дэй. «Он со вчерашнего дня околачивается около соседских ворот и твердит, что его невесту от него скрывают. Если взять во внимание описание ее брата, разлучившего влюбленных, вылитый лех. Кто рассказал бы, не поверил. Но лех действительно ходит гоголем. Поэтому пропавшей красавицей можешь быть только ты». «Почему не Лия?» «У нее нет дорогих одежд и внешности, о которых толкует Анисий. А ты у нас магиня». Я склонила голову. Хозяин сильно ругается. «Вообще-то, если ты не заметила, ругаюсь я», — возмутился Дэй. «У тебя нет на меня власти», — фыркнула я и очаровательно улыбнулась, чтобы сгладить грубые слова. Дэя перекосила. Он повернулся, чтобы сплюнуть. Вспомнил, что находится в помещении. и еще сильнее помрачнел. «Я не специально, так вышло», — вздохнула я. Думала, отделалась от него, пока бегала по улочкам. Но он как-то вычислил меня даже без иллюзии. «Так, маг-поисковик, что ты хочешь? Устеннейший уровень». «Но он же сказал, что средний и боевик», — перебила я Дэя. «А ты всему веришь, что тебе говорят?» «Похоже на то», — удрученно подтвердила я. «Так что, ты хотел меня отругать или...» «Или хозяин тебя ждет». Я кивнула, погасила свет и двинула за Дэем. То, что некромант устроит сбучку, не боялась. Знала, что ему плевать на все, кроме результатов поиска. А вот ими я как раз не могла сегодня похвастаться. «Днем в дом развлечений нет смысла ходить», — с порога отчиталась я. «Все мужчины, кроме зеленых юнцов и благоверных мужей, собираются там после заката. Артефакт на новый образ готов. Могу прямо сейчас отправиться в виде парня». «Ни в коем случае», — удивил меня некромант. «Это опасно». «Так я же не девушкой буду», — растерялась я. «Ночью грабят и мужчин. К тому же, чем внушительнее выглядит жертва, тем многочисленнее шайка нападет». «Но как же тогда другие мужчины ходят по ночам?» «У бедняков выбрать нечего, а богатые с охраной». «То есть мне сделать иллюзию победнее?» «Не поможет, если пойдешь туда, где впустую тратят деньги». «Что же делать?» «Отказаться от дома развлечений». Некромант махнул рукой, отпуская меня. «Но там же никто толком не проверял. Я права? Нельзя дом оставить без внимания». «Позже мы с Дэем сами заглянем, когда появится свободное время». И некромант снова жестом дал мне понять, что я должна уйти. «Так не пойдет. Мне нужно попасть в дом развлечений не только из-за поисков некроманта. Это любимое местечко Горовата». «А если я Леху сделаю иллюзию? Можно нам пойти вдвоем? Я проиграюсь в пух и прах. Никому и в голову не придет нас грабить». Некромант уставился на меня жгуче черными глазищами и с минуту молчал. «Хорошо», — наконец решил он. «Иди». Я наскоро поклонилась и поспешила скрыться с глаз, пока не довела мужчину до бешенства. Мыслимо ли, трижды выпроваживал вон. Терпению некроманта можно позавидовать. Мне снился туман и безлюдный домен, ни единой души. Будто все улицы, лавки, дома разом опустели. Я брела по Фейрину и никак не могла вспомнить, кто я и куда направляюсь. Из липкого неприятного сна меня вырвал дикий вопль, и я рывком села на постели и прислушалась. В доме стояла тишина. Но я могла поклясться, что душераздирающий крик мне не приснился. Вон, волоски на руках встали дыбом. Заполошенно бьющимся сердцем я долго сидела в постели, ожидая повторения воплей. Но больше ничто не беспокоило ночную тишь. Пришлось лечь. Однако поджилки по-прежнему тряслись, и уснуть больше никак не удавалось, хотя и очень хотелось. Так и провозилась в постели до позднего утра. За завтраком никто и словом не обмолвился о ночном происшествии. И я почти поверила, что с просонья слышалось. Филин ухнул или собака завыла, а мне показалось. Но для надежности решила таки спросить. Ночью никто ничего не слышал подозрительного. Гая закашлялась и принялась громко перемешивать в кипящем котле белье. Лия опустила глаза в стол и задрожала былинкой. Олег пробормотал. «Бывает». И смылся из кухни. Я повернулась к Лии, но она тоже испарилась. «Что бывает?» — упрямым тоном спросила я Гаю. То и бежать было некуда. «Ночные крики, леденящие кровь и в жилах?» «Да», — недовольно ответила женщина, не поворачиваясь ко мне. «И мы не знаем, кто кричит. Да и на наши вопросы злится и молчит. А хозяин после ночных воплей обычно не появляется как минимум до вечера. Поэтому не спрашивай больше никого и не вспоминай». Фантазия начала подкидывать варианты с жертвоприношением, поднятием нежити и некромантскими экспериментами. Горло перехватило спазмом от ужаса. «Не думать. Гая права. Лучше об этом не думать, иначе можно сойти с ума. Забыть. Лучше заняться своими делами». Так я и сделала. Просто стерла из памяти и долгое время не вспоминала. Вокруг меня закрутились события, захватившие мое внимание и заставившие переживать поболее, чем о подозрительных криках. После обеда Лех подошел ко мне и тихонько прошептал. «Да и сказал сопроводить тебя вечером. Когда пойдем?» И никаких лишних вопросов. Шпионская работа среди рабов радовала своей отлаженностью. «Как все спать лягут», — шепнул я в ответ. «Понял». В качестве подготовки к операции я нашла время, чтобы немного поспать, и к вечеру чувствовала себя бодрой и собранной. Наконец Гая и Лия ушли по своим комнатам, и мы с Лехом вышли из дома. Желтобокая луна проливала молочный свет на дорогу, освещая нам путь. «Надень», — протянула я Леху один из приготовленных артефактов. «С рабской печатью в дом развлечений не пускают, поэтому ты будешь изображать моего охранника и останешься у входа». «А ты? Ты ведь тоже рабыня», — удивился Лех. Пришлось рассказать ему подробнее. «У меня нет печати, так как я магиня и привязана к некроманту каплей души. В общем, никто не поймет, что я не свободная. И в дом развлечений я уже проходила. Насчет меня может не волноваться». Я надела свой медальон и покосилась на Леха, наблюдая за его реакцией. «Лучше сконцентрируйся на себе. Вживайся в роли охранника. Постарайся не сутулиться, шагай увереннее. Иначе какой из тебя защитник? Никто не поверит». С минуту Лех с открытым ртом рассматривал преобразившуюся меня со всех сторон. И я его понимала. Только что рядом семенила завернутая в хаб мелкая рабыня, а спустя мгновение уже вышагивал молодой человек в дорогом наряде господина и среднего роста. «Ух ты!» — выразил восхищение Лех и поторопился надеть свой медальон. И он уже мужчина лет 40, с куцей бородкой и в одежде охранника. Вроде неплохо села иллюзия. Оценила я свой многочасовой труд. «А у меня один или два меча?» С предвкушением поинтересовался Лех, пытаясь заглянуть себе то за одно плечо, то за другое, и высмотреть оружие, которого не было. «Раб не имеет права носить меч», — с виноватой улыбкой напомнила ему я. «У тебя только дубинка». И я кивнула на его пояс прикрепленной палкой. «О-о-о», — на секунду сник Лех, но тут же встрепенулся и с увлечением принялся рассматривать дубинку и расшитый обережными узорами пояс. «А действует?» «Что, обереги или дубинка? Впрочем, неважно. И то, и другое муляж. Поэтому не старайся ввязываться в споры, и тем более в драке. Изображай охранника, но не забывай, что ты раб. И не оглаживай бок. Рука сквозь дубинку, конечно же, не пройдет, но и давать намек на иллюзию не стоит. Знающие могут и понять, в чем дело». «Понял, буду осторожнее». Лех выпрямился и сменил походку. Хотелось бы сказать, что парень стал настоящим охранником, но в реальности создавалось впечатление, словно его насадили на кол. Я вздохнула. «Ладно, хотя бы на сгорбленного услужливого раба больше не похож. Уже хорошо». Мы без происшествий дошли до дома развлечений, и я, скрипя сердце, оставила парня на улице вместе с другими охранниками и носильщиками. Сад и павильон с наступлением заката преобразились. И дело не в светящихся фонарях и всюду снующих полуголых девицах. Изменилась атмосфера, звуки и даже запахи. Взамен нежной и романтичной мелодии протяжная композиция, полная соблазна. Вместо тихих шепотков и заливистых смешков слышалось грубое ржание, перемежаемое руганью. Пропали цветочные ароматы. Теперь к потолку поднимались клубы дыма от всевозможных видов курева. Никаких пастельных тонов одежды, Всюду яркие краски и блеск золота. Скромничать в подобной обстановке было бы неуместно. Я зашла в павильон и первым же делом попыталась приобнять пробегающую мимо красотку. Та, разумеется, хохоча вывернулась из моих некрепких объятий. И я прошла дальше, по-хозяйски осматриваясь. Посетителями дома развлечений в основном являлись детки богатых родителей. Молодежь прожигала свою жизнь и сорила семейными деньгами. И я попыталась надеть на себя образ одного из подобных гуляк. Наглых, самоуверенных и эгоистичных. Я сделала пустяковую ставку на тараканьих бегах, проиграла несколько медяшек в кости, послушала пошлый рассказик, за который также бросила мелочь. И, наконец, обнаружила Горовата за одним из столиков привилегированной зоны, где вовсю шла игра в карты. По-крупному. Ставки делались ребрушками. Встав рядом, я принялась внимательно наблюдать. Запоминала приемы игроков, их слабости, а также прикидывала лимит средств у каждого. Память я имела феноменальную. Развила во время учебы в академии, благодаря чему не только на отлично знала пройденный материал, но и лучше всех играла в карты. Согласна, не самое подходящее занятие для девушки. Но что есть, то не отнять. На логику тоже не жаловалась. Потому фишки и прочие развлечения, где требовалась сообразительность, не вызывали у меня затруднений. Как только один из участников проигрался, я поспешила занять его место за столом. «О, свежая кровь!» – обрадовался паренек в золотой парче. «А ты потянешь, новичок?» – усомнился в моей финансовой состоятельности коренастый мужчина с седой бородой. «Постараюсь». Вежливо отозвалась я. Иллюзия исказила мой голос на юношеский, не позволив диссонировать с мужской внешностью. Я выложила в центр стола три серебрушки, рядом с уже сделанными ставками игроков, но пока не нашедшими своего победителя. «Начнем?» – предложил Горовата, потирая тыльную сторону шеи. Его нервозность я понимала. Ему не везло. Мужчина проигрывал уже вторую партию. Разумеется, рассчитывал вернуть потерянные деньги, но до моего появления не выходило. Я стала для Горовата счастливым талисманом. Побеждать самой несложно. А вот чтобы незаметно помогать определенному человеку и двигать его к выигрышу, приходилось прикладывать усилия. Но я справилась. «Что за непруха?» Громко возмущалась я, обращая на себя внимание не только соседей за столиком, но и стоящих вокруг зевак. Проиграв горсть серебрушек, я гордо покинула заведение, не сомневаясь, что хорошо запомнилось бывшему диверю. Последующие 7 ночей повторились в точности, если не считать мои осторожные расспросы про Агапиона. Я решила не распаляться на поиски сразу 3 мужчин и начала с того, кто точно мог захаживать в дом развлечений. Максимилиану вряд ли бы были рады в картежных играх из-за дара телепатии. А про чужака Милетия, вероятно, мало кто что знал. Поэтому выбор пал на 3 имя из списка. С Агапионом мне не повезло, увы. В доме развлечений никто о нем ничего не слышал. Зато задумка с Гроватом сдвинулась с мертвой точки. Бывший деверь наконец сообразил, кто к нему привлекает удачу. Оказавшись за одним столом со мной, мужчине начинало сказочно фартить. И еще бы, ведь я прикладывала столько усилий для каждого его выигрыша. На 9-й день, войдя в павильон, я обнаружила, что меня с нетерпением ждут. «Друг!» – бросился ко мне навстречу Горовата. «Я уж думал, ты не придешь!» Он хлопнул меня по плечу и повел за собой. «Пришел!» – изобразила я смущение. «Я специально занял для нас с тобой стол». «Так любезно с вашей стороны, господин». «Гороват, зови меня просто Горовата. Без всяких господинов. Давай отбросим церемонии, свои же люди. Да и разница в возрасте у нас небольшая». Мужчина себя льстил. 6 как минимум навскидку. Точно можно было бы дать. Но спорить, разумеется, я не стала. Тогда для вас я Селиван. Тебя, Селиван. Строго поправил он. Что? Для тебя. Мы ж теперь на ты. Да, на ты. Тебя. С готовностью поправилась я. И добавила. Брат. Горовато просиял. Рыбка заметила червячка. И даже решила подружиться с прицелом на будущий обед. Ну-ну.